Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, я вас сердечно поздравляю с замечательным праздником Рождества Христова. Божьи благословения вам в будущем. Мы на пороге Нового года, поэтому пусть Господь благословит всех вас и меня тоже в наступающем Новом году. Я хотел прочитать один стих из первого послания Иоанна, стих 2, 1 главы. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Праздник Рождества – это праздник радости. И поэтому нам нужно радоваться. Но если я или кто-то другой нам будет говорить, что нужно радоваться, а у нас нет этой радости, наверное, ничего не поможет нам. А вот то, что жизнь явилась, этой жизнью является наш Спаситель Иисус Христос, вот это дает нам радость. Поэтому я просил бы, молодежь, немножко наберитесь терпения. Я много не займу вашего времени. Вот. Я хотел поделиться тем, что... Вот уже брат Веня сказал, что мне пришлось много раз праздновать этот праздник на тюремных нарах. Ну и хотел поделиться, как, наверное, это было мое первое празднование Рождества в ссылке. 49 лет тому назад я впервые был судим. 49 лет тому назад. Мне в четыре других братьев дали 5 лет ссылки и отправили этапом через разные тюрьмы в далекий Красноярский край. Ну и я молился Господу всю дорогу, чтобы Он направил меня туда, где Он находится, ну, самым необходимым, чтобы... Я там послужил к Его славе. И Бог услышал мою молитву и прислал меня в такое место, где жили сестры пожилые, ну, примерно такого возраста, как я сейчас. Вот их было где-то 8 человек, 8 душ. И когда я узнал, что там есть вот эти сестры, я пытался наладить связь с этими сестрами. А как? Меня поместили в общежитие, и при том под такой строгий надзор, наблюдение, сказали, мы тебя направим в Комсомольский лесопункт, и тебя там быстро перевоспитают, такого вот молодого баптиста. Мне было всего 30 лет. Вот. И, конечно, с помощью Господа я стал налаживать вот эти связи с этими сестрами. А все они были зависимы от своих детей, а дети были начальствующими там в этой глухой тайге, они членами партии были, портфели имели, вот, и прийти к ним вот так вот побеседовать, наверное, они бы меня выставили, эти дети, и сказали больше, чтобы твоей ноги здесь не было. Но в 10 километрах от этого поселка была деревня заброшенная. Но там добротные были дома, можно было в любой дом заходить. Три улицы, такие дома из лиственницы. Знаете, лиственница, она и в земле не гниет, как кирпич. Вот фундамент ложат лиственницу в землю, и на ней строят дом, и как на кирпичном фундаменте. И там, в этой деревне, жила одна сестра Мария, тоже очень старенькая. Эти сестры от поры до времени, особенно на праздники, они какими-то судьбами добирались туда, в эту деревню, потому что соседи у Марии имели свою лошадь. Хотя там в этой деревне, может быть, 5 человек всего и проживало. Но соседи Марии были, имели лошадь свою. Возможно, на лошади Мария просила этих соседей, она в добрых отношениях была с этой семьей, и привозили их туда. И когда я договорился, что на Рождество я приду туда, в эту деревню, и они там будут меня ожидать, и вот это должна была произойти у нас первая встреча, знакомство с этими пожилыми сестрами, чтобы, ну, порадоваться вместе с ними, чтобы убедить их в том, потому что сильная была пропаганда там проведена, что привезут к вам страшных людей. Это так называемые верующие, баптисты, но это люди, которые пьют кровь своих и чужих детей. Поэтому вы их бойтесь. И, конечно же, неверующие дети вот этих верующих сестер внушали своим матерям, что страшные люди здесь появились. В том числе услышали обо мне, потому что я один там был из ссыльных за имя Господа. Ну и вот, настал вечер, я пришел с работы, привел себя в порядок, немножко подкрепился и отправился через глухую тайгу, 10 километров уже поздним вечером, чтобы встретиться и провести там с этими сестрами Рождество. Конечно, в это время тайга дремлет, там могли только зайчики где-то проскочить через дорогу, может быть, где-то из-под ног птичка часто спархивала, потому что северные птицы, они зарываются в снег, вот так вот ногу занесешь, она прямо из-под ноги вылетает. Но там можно было встретиться с медведем, который был поднят охотниками, не убили его. Но это страшный зверь. Когда его поднимут с берлоги, он всю зиму рыщет, вот где бы ему подкрепиться. Потому что когда он спит в берлоге, он ничего не кушает и ни о чем не заботится. А вот поднятый медведь – это страшный зверь. И, конечно, я понимал, что такая реальность могла осуществиться. Но я вверял себя в руки Господа, шел и пел песню, знаете, «Только с Господом хочу идти, а только с Ним спокоен я душой». И правда, я был спокоен душой. Вот, прошагал я где-то 9 километров, открылись поля вот этой деревни, вышел я, луна светила. Был трескучий мороз, градусов 45, наверное. Вот. Но я был тепло одет и, конечно, не замерзал. Луна так осветила эти поля, и уже на горизонте появилась деревня, куда я шел. Я предвкушал радостную встречу с этими сестрами. В стороне немножко от дороги стоял амбар, куда когда поля эти обрабатывали, ссыпали хлеб. И вдруг вижу, отделился человек от этого амбара и идет, чтобы пересечь дорогу. Я понял, что это мог быть человек, который меня там ожидал из органов. Но как они узнали, что я сюда пойду? Но ничего не оставалось делать, как идти, чтобы встретиться с этим человеком. Когда я подошел, смотрю, а это сосед Марии. Он был немножко в связи с болезнью в детстве, менингит он перенес. У него как бы не все было в порядке в голове. Но один раз я встречался там в этой деревне с ним и с сестрой Марией. И он меня с этого времени стал называть брат Петро. Он литовец по национальности. Он так громко на морозе: «Брат Петро, остановись!» Ну, остановился. Подошел, поприветствовал меня, за руку, конечно. И говорит: «Сестры велели, нельзя тебе туда прийти». Я говорю: «Почему?» «Ну, я не знаю, но они послали меня, чтоб я тебя вот здесь ожидал. Я выполнил волю сестер и прошу тебя, пожалуйста, не ходи туда». «А куда же мне идти?» «Ну, возвращайся обратно». И пришлось после молитвы, мы помолились там, на этом морозе, возвращаться обратно. Шел я, а в душе моей, знаете, какие слова звучали? «Пришел к своим», сегодня здесь молодежь об этом говорила, «а свои не приняли меня». Конечно, горько было на душе. Ну, а что поделать? Преодолевал я обратно эти 10 километров по тайге. Бог защитил меня, никакие звери там не встретили меня. И вернулся я где-то за полночь оттуда обратно и праздновал Рождество в общежитии. Один молился, у меня уже было Евангелие, когда нас туда привезли на самолете, прилетели мы, один брат там нас сильный встречал и подарил мне Евангелие. Но читал один Евангелие, радовался один. И вот это было первое Рождество в узах за имя Господа. Но на этом все не кончилось. У Бога был план, чтобы все же встреча с этими сестрами осуществилась. И где-то совсем немножко, может быть, через неделю, я работал в тайге там, на лесоповале, и ударило мне по ноге, был перелом, не помню сейчас даже какой ноги, малой берцовой кости. Положили меня в гипс, в больницу положили. Там была такая сельская больничка. Вот, на костылях я ходил, и вдруг однажды вечером кто-то приходит из другой палаты и говорит: «Петр, тебя там кто-то спрашивает». А у меня совершенно никого не было, кто бы мог прийти ко мне в этой глухой тайге. Ну, коль спрашивает, надо идти, я на костылях. Иду, смотрю, стоит маленькая старенькая женщина и говорит: «Вы будете, брат Петр?» Я говорю: «Да, это я». «Ну, я вас приветствую, приветствую». Сказала, как ее зовут, и говорит: «Послушай, брат, я пришла, чтобы попросить тебя прощения от имени всех сестер, что мы тебя тогда не приняли. Ты прости нас за все то, что вот мы вот такие малодушные, маловерные, отказали тебе в этом общении». Ну, я, конечно, что мне оставалось? Простил ее, простил их всех, передал им привет и сказал: «Сестра, а все же передай сестрам, что нам нужно прилагать все усилие к тому, чтобы в будущем нам иметь встречи». И Бог позволил нам иметь эти встречи. После были у нас собрания. Там родилась маленькая церковь. И вот у меня есть фотография, после общения можете подойти, это вот те сестры, я среди них, мне было всего 30 лет, а они уже были вот в таком возрасте, как я. А после были там и обращение, покаяние, и первое крещение во льду совершал я там, примерно год спустя после этих событий. И сейчас вот эта сестра Люба живет в Тульской области, в городе Алексин. А ее дочка, которую она родила перед тем, как креститься, Марина, является женой одного из служителей вот этой церкви, в городе Алексине, Тульской области. Это на Оке, недалеко. Я недавно был у них в гостях. Вот, было очень приятное воспоминание. Вот так Бог вел меня, вел нас. Кто-то был молод, кто-то был уже и в годах. Это был тот период, когда началось славное пробуждение в нашем братстве. От мертвящего состояния, когда сильные мира сего попытались церковь свою взять под свой контроль и закабалить ее. Это был 61-й год, как я уже подчеркнул, 49 лет тому назад. Ну, а после Бог вел меня и дальше своим путем, узким путем. Но на этом пути пришлось очень много перенести страданий, испытаний. Но я никогда не унывал. Были моменты, когда можно было унывать. Но Бог давал мне вот такое настроение, что жизнь, он является моей жизнью. И однажды Христос провозгласил, так помните, когда Филипп обратился к Иисусу Христу, 14 глава, 6 стих Евангелия от Иоанна, он ответил Филиппу: «Филипп, я есть путь, истина и жизнь». Вот почему мы в Рождество должны радоваться, потому что жизнь явилась. И мы в этой жизни должны пребывать и пребываем. И если мы в этой жизни здесь кратковременной, этой жизни пребываем в общении с Христом, этой жизни, это радует и дает нам торжествовать во Христе. И, может быть, вы сегодня пели, есть такой гимн в наших сборниках: «Радуйся, мир, Христос грядет». Но в другом варианте я встречал в других сборниках такое выражение: «Радуйся, мир, Христос рожден». В церквях поют о нем. Христос рожден, и это несет нам радость. И об этой радости, я думаю, что вы сегодня тоже слышали и знаете: ангелы воспели над Вифлеемскими полями: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». То есть радость, торжество пришествия Христа на эту землю принесло. И еще Рождество что нам напоминает? Я вот здесь присутствовал на заключительной части вашего общения. У себя я тоже много сегодня слышал, очень много о том, как это все было, и мы из года в год это слышим, и уже очень хорошо усвоили, как все это было. Вот что такое, какие дары принесли эти мудрецы, волхвы. Ну, в общем, от и до мы хорошо знаем. Но Рождество несет радость и доброту. В мир пришел Спаситель очень добрый Спаситель наш. И его доброту мы можем ощутить очень серьезно, когда с верою смотрим на Голгофский крест. Там он был пригвожден за наши грехи, за грехи даже вот тех разбойников, среди которых он был распят, слева и справа. Там он доброту свою проявил одному из тех, который даже не попросил прощения. А что он сказал? «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Поверил он, вот этот разбойник, что Иисус Христос – это действительно Бог, что есть Его Царство, что в свое время Он будет царствовать. Вот вспомни только обо мне, А вот по своей великой доброте Господь зачел ему это как покаяние. Ведь он же не просил прощения. А Христос сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». А когда Христос просил Отца Небесного: «Прости ему, отче, ибо не знают, что делают», это за палачей своих он просил Господа. Мы чувствуем вот эту доброту, которой обладал наш Господь Иисус Христос. Поэтому, юные друзья, вы дальше, наверное, понесете, если не придет Господь, понесете благую весть. Но вот эту доброту, которую обладал Христос и которую принес Он от Отца Небесного в этот грешный мир, вы должны перенять от Христа и понести дальше. Быть похожими на нашего Господа. Вот Рождество – это праздник, который учит нас, Христос, быть такими, как Он, быть подобными на Него. И, конечно же, таких гордых, надменных, спесивых, молодых и старых Господь тоже готов спасти, но часто это очень трудно, даже по-человечески это невозможно. Но, как сказал Господь, что человеком это невозможно, но не Богу. Все возможно Богу. Я вчера был в одном учреждении, так Бог допустил, что в обеденный перерыв с одной старушкой мы там ожидали, потому что нам нужно было после обеда решать там дела. Это было очень хорошо. Я разговорился с этой бабушкой, ей на 2 года больше моего. Вот, и говорю: «Вы-то верите в Бога? Ведь нам уже пора домой. Вот вы знаете, что...» Да, она сказала, что да, я... Хоть нельзя сказать, что вот такая религиозная, но я не была никогда безбожницей. Но когда коснулись мы, а верит ли она в Бога или нет, я сказал, что непременно все воскреснут, и вы в том числе, и я воскреснем, чтобы предстать перед Богом и дать отчет за эту жизнь. Она так посмотрела с улыбкой на меня: «Да вы с ума сошли, что верите в воскресенье, вы с ума сошли». Но все же беседа была очень хорошей, и закончилась она тем, что я сказал: «А я очень хотел бы с вами встретиться в вечности. На земле вряд ли мы еще встретимся, а вот в вечности я очень хотел бы, и вы тоже этого желаете, чтобы встретиться в вечности». Я уточнил, что у нее есть Евангелие дома. «Начните читать Евангелие с верой, начните читать». Она грамотная. Вот. И, в общем, мы расстались хорошо. Ну, так вот, Бог ведет нас здесь, по этой земле, и готовит нас к прекрасной вечности. Но это непременно так, что вечность будет очень и очень прекрасной. Очень. Но и Церковь Христова на земле здесь тоже должна быть очень прекрасной. И всякое собрание для этого и проходит, чтобы дать возможность Господу учить нас, уподоблять нас себе. Всякое. И рождественское тем более. Вот. Чтобы мы были добры, и как мы поем в одной из песен: «О, друг, а известна ли вам церковь живая, где сердцу отрадно так быть, Христову любовь воспевая, в ней жажду Его я хвалить». Может быть, есть сегодня здесь среди нас те, которые еще не радуются в церкви, еще не вошли в Церковь Христову. Так там дальше продолжение в этой песне. «О, друг, иди в церковь живую, храм Божий, и ты в ней найдешь. На грудь Иисуса святую повергнись, и мир обретешь». Повергнись, и мир обретешь. Сегодня Господь хочет, чтобы в наших сердцах мир царил, чтобы пребывал в наших сердцах мир, чтобы мы уподоблялись нашему Господу. Он и сегодня зовет, как и тогда, когда был на земле, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Простых людей он зовет, чтобы мы расстались с бременем, с переживаниями, особо молодежь. Вы сегодня живете очень в такое время, когда так много всевозможных заманчивых путей, а на этих путях стоят сети, ловушки расставил дьявол и хочет уловить вас вот в эти свои ловушки. А Бог хочет другого, чтобы вы были похожи на нашего Господа. Но я мог бы много замечательных и, может быть, даже грустных историй рассказать. Ну, не знаю, наверное, уже устали. Друзья, я думаю, что мы Петра Васильевича еще пригласим, и он продолжит нам наши воспоминания, да? Мы не будем сегодня прощаться и не будем говорить, чтобы он все нам рассказал. Нет. Просто я думаю, что у нас следующий год юбилейный. Все до утра. Да, хватит. И у нас будут встречи с братьями, и которые прошли этот путь жизни. И мы будем, наверное, вас приглашать, Петр Васильевич. Не против, да? Чтобы вы немножко с нами общались, с молодежью, с нашей. Потому что выросло новое поколение, которое нуждается в этих историях. Хорошо. Иакова есть такое: если Господу будет угодно и живы будем, да, сделаем то или другое. Да, хорошо, если Господу будет угодно. Итак, помоги вам Господь, чтобы вы не грустили. Особенно, когда вы прославляете Господа. Вот. Пусть на ваших сердцах будет радость неземная. А для вас, благоговеющих перед именем моим, Малахия пророк сказал, взойдет солнце правды и в лучах его исцеления. Вот это солнце правды, оно озаряет наши сердца, и поэтому, когда мы прославляем Господа, вот это должно отражаться на наших лицах, в наших сердцах, на наших устах. И помоги, Господь, чтобы вы не грустили. Когда грусть появляется, проверяйте себя. Может быть, есть то, от чего нужно избавиться. И грусть уйдет, непременно уйдет. Потому что нас Господь ведет в жизнь вечную. И заканчивая, скажу, в 5 главе 1 послания Иоанна, по-моему, 11-12 стихи, так гласят: имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы, веруя в Него, имели жизнь вечную. И помоги, Господь, чтобы вот в этой жизни вечной, в общении с Господом, и дальше мы все пребывали и в церкви, чтобы мы несли то славное учение, которое Бог оставил, были сами добры, сострадательны, как и наш Господь Иисус Христос. Я мог бы несколько личностей привести, которые вот являли свою доброту. И доброта, она всегда трогает сердце человека. Поэтому Бог повелевает: будьте добры, сострадательны, прощайте взаимно, как и Бог во Христе простил нас. Без этой доброты церковь не является церковью. Церковь может быть религиозным обществом, но в Церкви Христовой должно быть так, как будет на небе. Как будет на небе. А там будет любовь, радость, наслаждение. и притом вечная радость. И помоги нам, Господь, чтобы мы все здесь присутствующие сегодня достигли неба, куда мы и стремимся, направили свои стопы. Пусть прославится нашего Господа имя святое, чудное. Аминь. Аминь.